Малоярославца оказался в Воронеже, там, куда летом писал ей письма. К весне он успокоился и относился к этой встрече философски, больше жалея, что не успел побывать у матери, однако все равно жил с чувством смутного ожидания. И дождался. 2,5 года, это после того, как пленница бесследно исчезла, Ярослав прожил в каком-то возвышенном спокойствии и без всяких искушений. Но тут впервые, несанкционированно, столкнулся с обитателями дворянского гнезда. Точнее, сначала с одной из обитательниц. Случилось это в конце мая, когда лебеди на Летнем озере уже вывели птенцов и начали выплывать с ними на чистую воду. В этот период запрещалось всякое передвижение по территории заповедника, особенно по водоемам, так что Ярослав сам ходил пешком. Все озера соединялись между собой протоками, по-весеннему мощными и бурными на порогах, соблазнительными трассами для любителей водного слалома, которых приходилось гонять, пока не спадет вода. Так вот, пробираясь вдоль протоки к Летнему озеру, он заметил на противоположной стороне ярко-оранжевую человеческую фигурку, скачущую по лесистому склону к воде, и рассмотрел в бинокль, что это девушка. А примерно в полукилометре от нее бежал бородатый мужчина в пятнистом камуфляже. Ярослав спрятался за валуном и стал наблюдать. Все это напоминало какую-то странную слепую погоню. Они не могли видеть друг друга из-за складок местности, но бородач точно шел по следу. Девушка выскочила на берег протоки, на минуту замешкалась и вдруг начала раздеваться. Вода еще была ледяная, на северных склонах гор таяли ледники, и пить-то зубы ломит. А тут, кажется, намечалось купание. Когда она выпросталась из спортивного костюма и осталась в купальнике, Ярослав вышел из укрытия, закричал и замахал руками. Но то ли в горячке бега, то ли из-за шума недалекого порога девушка не услышала его. Забросала камнями одежду и смело прыгнула в воду. Ее преследователь в это время скрылся в ложбине и ничего не видел. Русая головка замелькала в волнах потока и стремительно полетела вдоль берегов. Выгрести через весеннюю, хоть и не широкую протоку, было не так-то просто, даже в специальных надувных костюмах, которыми пользовались слаломисты. Здесь же эта безрассудная девица нырнула, будучи разгоряченной, потной, схватит судорога и лови утопленника в Летнем озере. Не теряя из виду мелькающую голову, Ярослав бросился к порогу, где протока поворачивала и где девушку могло выкинуть или прижать к берегу. Но не мог обогнать течение, запнулся и со всего размаха шарахнул биноклем о камни. Между тем девушка выскочила из воды, и тут они чуть не столкнулись. Ярослав появился неожиданно, но она ничуть не смутилась, только глянула на него и, спрятавшись за высокий валун, прижалась к нагретому солнцем камню, как к печке. Посиневшие от холода губы, ладони, ступни, даже нос слегка заострился. На спине слипшийся хвост рыжеватых волос. Словом, тощая мокрая курица. «Кто за вами гонится?» — спросил он, разглядывая пловчиху. «Охотник!» — громким шепотом сказала она и чакнула зубами. «Посмотрите, где он сейчас?» Бородач мелькал за полосой изжеванных ледоходом кустарников на противоположной стороне и к воде не приближался. «Что это за охота?» на лис».